Даже такое неинтересно, только без резких движений. Я достал лучшие из своих дальнобойных ружей, после чего повернул голову туда, где по моим расчетам находился невидимка. Может, ты сам посмотришь? Градус напряжения тут же подскочил до критического, все плинты припали к земле, приготовившись прыгать. Я же спокойно стоял и ждал. Спустя долгих 10 секунд прозвучала неслышимая мне команда «Отбой». Кошаки немного расслабились, а за ствол взялась невидимая рука. Я отпустил, и оружие исчезло. Как там и написано, стреляет оно далеко, бьет мощно и громко, с улыбкой проговорил я, и в эту секунду грянул оглушительный выстрел. В этот раз одна из молодых кошкодевочек не выдержала и прыгнула прямиком на меня, но не успел я выставить щит, как в воздухе ее что-то перехватило и откинуло назад в строй. А еще что есть, напротив меня проявился силуэт, и первое, что бросилось мне в глаза, это солидная грудь, а потом лицо. Это была та самая многоликая, с которой я совсем недавно встречался в Зиране. Следующий я продемонстрировал пушку, а потом комплект брони, сделанный на базе ингредиентов с материка демонов. Они не были даже легендарными артефактами, но фурор вызвали дикий. Как если компьютер показали бы населению в 15 веке. Никогда не видела ничего подобного. Дама, которую звали Каланмар, меня не узнавала и сейчас с удивлением всматривалась в мое лицо. «Откуда это? Боюсь, вам будет сложно в это поверить», — невесело усмехнулся я. «Но, откровенно говоря, я и сам собирался рассказать. Только попроси своих не перебивать, на самом деле я очень тороплюсь». Я уложился в 15 минут. Меня перебивали только ошарашенные возгласы. И, разумеется, мне не поверили. «То есть ты хочешь сказать, кошка стояла в метре от меня, а ее глаза изучали меня, будто выцеливая, куда ударить, что гоблины всех нас убили и прошло 60 лет. Вообще, именно с этого я и начал, а после рассказал много чего еще, но, видимо, в ее голове отложилось только главное. Я ж говорил, что сложно будет поверить. До этого ты сказал, что пришел помочь нам. Так есть. Мое задание – сделать счастливыми 50 жителей этой деревни. Я вгляделся в злые, напряженные лица, и, откровенно говоря, понятия не имею, как это сделать. «Твои проблемы интересуют меня меньше всего», – прошипела Каланмар, сделав шаг вперед, встала совсем рядом. «То есть ты хочешь сказать, что мы – всего лишь задание? Я не знаю точно, как это работает, и самое главное, зачем это все», – медленно и не отводя взгляда проговорил я. «Но, возможно, то, о чем говорил твой сородич, правильно. Система не дала вам умереть. Тут такое дело. Видишь ли, я уже встречал тебя пару недель назад». «Что?» Острые уши прижались к голове, а я отчетливо ощутил, что ветерок того и гляди сдует меня с лезвия кинжала, на котором я с трудом балансирую. «Но делать-то нечего», — сказала, — «говори, Ип». Я потратил еще 5 минут и рассказал, что и она участвует в гонке. «Или твоя память, или твоя проекция, не знаю», — закончил я и пожал плечами. «Чушь». Кошка небрежно швырнула мне пушку, которую до этого держала в руках. «Хотя, признаю, фантазии тебе не занимать и убеждения ты прокачал неплохо. Но если ты думаешь, что я прямо сейчас поверю, что меня убили 60 лет назад и просто отдам тебе тень пустыни, то ты полный идиот. Блин, а ведь именно это и было оптимальным развитием событий. Я и не прошу, тут мне, конечно, пришлось покривить душой. Но главное, улови суть. Сейчас наши планы совпадают. Мне надо сделать счастливыми 50 твоих сородичей. Тебе это тоже на руку. Давай вместе подумаем, как я могу это сделать. Свали, дай нам спокойно жить, и мы будем счастливы». Каланмар оскалила острые зубы. «Хорошо, давай попробуем». Я повернулся к остальным. «Значит, я оставляю эти 3 пушки и 5 ружей вам в дар и ухожу. Больше вы меня никогда не увидите». Я махнул рукой и, развернувшись, направился в сторону пустыни. «Вы желаете прервать выполнение задания?» «Да нет, нет». Я продолжил идти. «Вы получили золотую монету. Прогресс этапа 1.50. Я не спеша прошагал 30 метров и набрал 4 монетки. Ну что ж, попытаться стоило. Я развернулся и двинул назад к деревне. «Не работает», — резюмировал я и стал тыкать пальцем в плинтов. «Вон тот, тот, та и та только достаточно обрадовались. Ты начинаешь меня утомлять». Каланмар повела головой, и в ее руке появился сверкающий меч. «Да мне похрен на твою зубочистку». Поморщился я и развел руками. «Бей прямо в живот, а почему не в сердце?» — оскалилась собеседница. «Есть маленькая вероятность, что на задании не работают щиты, так что лучше убедиться. Хорошо, вот же кошка драная. Хорошо, она сказала одновременно с ударом. Абсолютный щит отклонил лезвие раньше, чем я успела испугаться. В общем, у меня таких больше 100 и я могу купить еще, сообщил я кошке. Плюс я могу перемещаться и много чего еще, так что нападать не рекомендую. Давай думать вместе. Ответить Плинтша не успела. Гоблины. Раздался чей-то крик, и на песке в 30 метрах от нас вынырнул из невидимости бегущий на четырех лапах разведчик. Гоблины идут. Через 20 минут будут здесь. Сколько? Крикнули мы одновременно с Каланмар. Около 500. Разведчик уже подбежал и выпрямился. Элитное войско в сильных артефактах. Они тащат прибор, обнаруживающий внешников. Ты привел их сюда. Кошка подскочила и уперла лезвие меча мне в грудь. Дура, что ли? Не сдержался я. Я здесь с тобой. Как я мог их привести? А то, что вы сидите в этих пустынях, они отлично знают. Какие будут указания, госпожа? К нам подбежал первый кошак-переговорщик, а госпожа, хитро ухмыльнувшись, посмотрела на меня. А пусть наш незваный гость скажет, что делать. Ха, дешевый понт. Тут как бы вариантов нет. Как бы сильно я вас не жалел, а мне сейчас вообще не с руки, чтобы вы сбежали. Надо их перебить, я усмехнулся. И я вам помогу. Если бы все происходило в реальной жизни, я бы вышел и встретил врага в пустыне. Но сейчас моей задачей было не сделать все правильно, а заработать монеты. Поэтому драться я решил у всех на виду. Тем более, что после того, как мы решили принять бой, стало понятно, как именно я смогу порадовать моих новых хвостатых друзей. Охрененно. Высокий зеленоглазый плинт с интересом заглядывал в оптический прицел. Что, реально на 400 шагов бьет? Я посмотрел ему на ноги, но так и не понял длину его шага, так что на всякий случай поправил. На 400 метров. Это подарок. Спасибо. Кошак ощерил в улыбке острые зубы. Спасибо не булькает, а вот другой радует. Вы получили золотую монету. Прогресс этапа 12.50. Все 20 минут я бегал между проявившими интерес к артефактам плинтом и одаривал их тем, что соответствовало их боевому профилю. К сожалению, воинов здесь набралось не так много, и в сумме 200 жителей принесли мне 36 монет. Наверное, будь у меня дополнительных полчаса, я нашел бы подход еще к кому-нибудь и набрал нужные мне 50, но не судьба. Идут. В песках снова появился разведчик, а буквально секунд через 10 из-за ближайшей дюны показались головы гоблинов. Они шли ровными, не очень плотными рядами и, заметив нас, не выразили никакого удивления. Видно, заранее знали, куда шли. Построение оказалось не очень удобным для применения массовой магии, и да, они на самом деле тащили какую-то непонятную черную пирамиду высотой в 3 метра. А блин, что-то об этом я не подумал. Если эта хреновина ищет внешников, то она должна засечь и меня. Нужно это учесть. Гоблины остановились в 100 метрах от деревни. Примерно там же, где началось мое задание. Вперед вышли 3 парламентера и, подняв белый флаг, направились к деревне. Каланмар уже давно активировала свой артефакт, и теперь я ее не видел. «С тобой можно?» – спросил я кошака-переговорщика, увидев, как тот собирается выйти навстречу гоблинам. «Нет», – ответил он после короткой паузы, предварительно скользнув взглядом по невидимке рядом со мной. «Да ладно вам!» – я с досадой махнул рукой. «Я уже выдал вам столько оружия, что ваши шансы сильно выросли. Неужели вы все еще думаете, что я с ними? Со мной нельзя!» Кошак отвернулся. «Погоди!» – поднял я голос, озаренный внезапной идеей. «Я ведь тоже внешник, и могу быть плинтом. Они вряд ли знают Каланмар и будут думать, что я – это она. На этом можно сыграть. Как минимум первый удар придется по мне». Кошак остановился и снова посмотрел на якобы пустое место рядом со мной. «Ладно, иди», — наконец передал он приказ Каланмар. «Надень те красные доспехи, что ты показывал, и молчи. Пусть они думают, что мы с тобой общаемся телепатически». «Хорошо», — кивнул я и зашагал следом за плинтом по направлению к гоблинам, которые уже давно ожидали нас в 30 метрах от деревни. Мой план был надежен, просто звучал так, будь что будет. Его главной и единственной обязательной частью было порадовать еще 14 жителей деревни. И я очень рассчитывал, что когда буду резать гоблинов, их настроение улучшится. Тройка вражеских парламентеров держалась спокойно и уверенно, а их главарь, высокий для гоблина экземпляр, вместо боевых доспехов решил одеться дорого-богато и больше походил на новогоднюю елку. При этом с его довольной морды не сходила надменная улыбка. Меня же больше интересовала реакция гоблинов в тылу, и я получил ее именно тогда, когда мы почти дошли до места. Эти мелкие гады все рассчитали верно, их обнаруживающий артефакт добивал ровно досюда, и сейчас все 500 бойцов засуетились. Их новое построение показало готовность в любую секунду завязать бой. «Меня раскрыли», – прошептал я, надеясь, что Калан-Мар меня услышала. К слову, сейчас я надел артефакты на восприятие, выпил зелье, его повышающее, и экстракт крови внешников, но Плинтшу все равно не видел. Теперь понятно, почему гоблины так на нее тогда взъелись. Абсолютная невидимость – это стрёмно, особенно если обладающий ей разумный очень силен. Троица переговорщиков получила сигнал от остальных, и их главарь оскалился еще шире. «Ну вот мы и нашли тебя», – прорычал он вместо приветствия, при этом глядя прямо на меня. В ответ я пожал плечами, мол, нашли и молодцы. «Зачем вы пришли на наши земли?» – задал нелепый вопрос кошак. «Отдайте нам тень пустыни, и мы уйдем», – надменно заявил гоблин. Наш парламентер согласовывал ответ, и в этот момент один из троицы, которого я изначально пометил, как самого опасного, сделал шаг к лидеру, что-то шепнув ему на ухо. Улыбка разом сошла у того с лица, а шмотки из расписных и украшенных драгоценностями сменились крутейшим боевым доспехом. Они поняли, что нас двое. Раздался едва слышимый шепот у меня над ухом. Точно. Самый опасный гоблин коснулся своего рукава, будто под ним у него что-то чесалось, и я заметил краешек заходящей на запястье татуировки. Параг же говорил, что на нападение они решились тогда, когда система научила их такие делать, то есть, кроме самого артефакта, тут есть еще и живые поисковики. «Отдайте тень пустыни, и мы уйдем», — повторил гоблин, но сейчас на его лице было больше удивления и даже если не страха, то опасений. «А если не отдадим?» — резонно поинтересовался кошак. «Ха, еще 2 минуты назад этот пафосный долбоящер сказал бы что-то типа, тогда мы заберем его силой». Сейчас же он очевидно зассал, что при таком ответе не успеет вернуться к своим. «Вы пожалеете об этом». Попробовал соскочить он и, подняв белый флаг, дал знак возвращаться. «Мы не закончили», — повысил голос кошак. «Что будет, если мы не отдадим?» Гоблины поняли, что отмолчаться не выйдет. «К бою!» — заорал самый главный и активировал артефакт. Вернее, хотел активировать, и это, вероятно, был артефакт перемещения или что-то в этом духе. К несчастью для него, под эффектом экстракта из крови внешников я успел раньше. Не поднимая руки, я просто активировал шарик крови размером с пулю и швырнул его прямо в лицо гоблину. Магия, от которой у местных нет защиты, плюс моя феноменальная магическая сила сделали свое дело, и лидер зубастых коротышек с дыркой во лбу рухнул на горячий песок. Гоблины пришли отборные, но что они могли против меня и тени пустыни? Немного усложняли жизнь только необходимость добрать таки 14 монеточек и нежелание случайно прибить невидимую союзницу, поэтому сильно массовые заклинания я применять опасался. По той же причине я не стал выпускать кирпичика и визу. «Поберегись!» — гаркнул я и, выхватив пушку, зарядил первое ядро в бегущие к нам ряды врага. «Вы получили золотую монету. Прогресс этапа 50-50. Задание выполнено». Надпись я увидел, когда в живых еще оставалось по меньшей мере половина гоблинов. И тут же, как по мановению волшебной палочки, все вокруг исчезло. «Ты как герой на постере боевика 90-х сейчас выглядишь», — весело хихикнула Виза. «Да уж, под черным усыпанным звездами небом я оказался посреди пустыни в гордом одиночестве. При этом стоял, прижимая к бедру пушку и лишь чудом успев убрать палец со спуска. Сука, я планировал пообщаться с ними еще», — грустно вздохнул я, убирая оружие и осматривая голый песок там, где только что была кочевая деревня. «А чего с ними общаться?» — проговорила питомица. «Они тебе ничего нового не рассказали бы. Надо реальную тетку эту найти, Калан-Мар, или идти дальше по пустыне и искать их реальное поселение. Если оно, конечно, есть». «Ага, оно-то, может, и есть. Только вот времени у меня сейчас в обрез. Да, надо найти эту Плинтшу и попробовать поговорить с ней еще раз. Благодаря Параку и этой маленькой зарисовке из их прошлой жизни я знаю о ее расе больше, авось удастся теперь ее зацепить». «Ну что, к демонам наконец?» — спросила Виза. «Да», — кивнул я и, обкастовавшись с ног до головы, ломанулся по стрелке. Вот только пробежал я не больше 10 километров. Мои запястья снова вспыхнули огнем, и я едва не заорал. «Да что с тобой, Илюша?» — вновь переполошилась питомица. «Внешник рядом. прохрипел я, стараясь погасить боль магии света. «А чего такая реакция? В прошлый раз тебя не так перекосило. Или мне показалось?» «Не показалось», я кровожадно ухмыльнулся и достал пузырек с экстрактом крови внешника. «Просто сейчас их двое и они совсем рядом. От автора. Напоминаю, что у меня есть уже законченные циклы, в том числе и в аудиоварианте. Подробнее в моем профиле. https://outhartadeuzubovks. Глава 21. Больше всего я боялся, что это будут каким-то образом объединившиеся союзники или нейтралы, вроде той же Плинтши, но, откровенно говоря, шанс на это был исчезающе мал. Радиус моего поиска составлял 30 метров, на таком расстоянии разумных с хорошей скрытностью я мог и не увидеть, поэтому Виза тут же сорвалась с моего плеча и принялась сканировать местность. «Нашла!» – радостно закричала она секунд через 20. Впрочем, это было лишним. Едва ее поисковый скилл обнаружил группу, ее тут же увидел и я. 8 бегущих среди песков фигур, причем все в обликах валинхов. По большому счету собранных данных уже хватило, чтобы с вероятностью в 99% предположить, что передо мной два многоликих демона. Только они могли зайти так далеко в гонке, имея при этом такое количество союзников. Да, признаться, после того, как их армию здорово замедлили и проредили мои люди возле Татонга, я списал их со счетов и даже успел о них позабыть. А между тем они, в отличие от меня и Заркана с компанией, на всякие разборки не отвлекались и тупо ломились вперед. Ну и ладушки, значит судьба. И, надо сказать, весьма для них хреновая. Демоны бежали быстро и совершенно не ожидали никаких подстав. Воспользовавшись этим, я зашел к ним в хвост в облике хоббита, проскочил между замыкающими и оказался за основной бегущей парой. В том, что это именно они, не оставляли сомнений надменные рожи и супервысокоуровневые шмотки. О том же говорили и татуировки. Может, из-за того, что предыдущее испытание происходило не в реальном мире, руны на моих руках работали некорректно, а может, тогда я просто не сумел понять, как ими пользоваться. Сейчас же я отчетливо чувствовал, кто из восьмерки является многоликим. Вот только кто из них основной гад по имени Валандер, а кто, подчиненный ему второстепенный, мне было неведомо. Первого я видел только в облике Дранканда, а второго вообще ни разу не встречал. Да и, в принципе, пофиг, убивать-то все равно обоих. Несмотря на то, что шмотки на мне увеличивали скрытность, а не боевые характеристики, под бафами и экстрактом из крови внешников казалось, что все вокруг происходит в сильно замедленной съемке. Поэтому подскочить сзади и схватить одного из гадов за голову проблем не составило. Резкий рывок и хруст. Вы убили многоликого 30-го уровня. Вы получили 34 уровень. Так, это все потом. Я прыгнул ко второму демону и вытянул руки, но не успел. Едва мои пальцы коснулись его удивленно смотрящей прямо на меня головы, как ублюдок переместился. Причем переместился сразу на максимальные 30 метров. И, признаю, сделал это очень зря. Прыжком он вышел за пределы действия магической привязи, которую я накинул на него одновременно с тем, как ломал шею его товарищу. Полупрозрачная веревка резко натянулась, и многоликого смачно приложила всей тушей о песок. Прекрасно. Пока он там сплюнет песок и поймет, что происходит, у меня будет время разобраться с его бойцами. Мочи козлов. Рявкнул я, и рядом тут же появился огромный тролль, а в темноте сверкнули крылья летучей мыши. Скрытность больше была не нужна, и я, сменив комплект на максимально боевой, врубил возмездие. Теперь происходящее вокруг практически остановилось, более-менее быстро двигались только трое демонов, что тоже успели скастовать какие-то ускоряющие умения. Их я оставил на потом и прыгнул к ближайшему слоупаку. Хрустнула еще одна шея. Вы убили Валинха 32-го. Я не читал, уже протягивая загребущие руки к следующему. Хрясь. Вы убили Валинха 33-го. В общем, совсем скоро составы команд стали практически равны. Мы втроем против всей еще находящегося на отшибе многоликовой тройки демонов, достаточно быстрых, чтобы не дать мне к себе подойти. Бам! Один из них получил мощную оплеуху каменной ладонью и, светанув помятыми доспехами, улетел куда-то в пустыню. Удар крылом, и на землю отправляется второй. Вот он пытается подняться, но не успевает и теряет еще один щит, когда мощная каменная нога кирпичика вбивает его в песок. Краем глаза наблюдая за командной работой питомцев, я фехтовал с третьим. Ну как фехтовал, просто легко уворачиваясь от его ударов, по откату раз в секунду лупил его мечом по шее, один за другим снимая абсолютные щиты. «Давай договоримся», — крикнул вдруг демон, но не тот, кого я рубил, а многоликий, так и не вступивший в схватку. «Ха, ну и сыкло. Единственный призрачный шанс на победу у него появился бы, решись он атаковать меня прямо сейчас, пока хоть кто-то из его союзников жив. Вот только он им не воспользовался и решил провести запоздалые переговоры. Отлично, хоть у меня еще есть запас монет короны, врагов тоже немало, так что абсолютные щиты стоит экономить, и его трусость мне на руку. Я тебя слушаю», — крикнул я, нанося очередной удар по шее пятящегося от меня демона. «Продолжай, малыш». Последнюю фразу я сказал троллю, который, не давая своему противнику подняться, раз в секунду опускал ему на хребет тяжелейшую ногу. Виза же унеслась в пустыню и гоняла там отбившегося от стаи валинха. «У меня сотни пушек, ядра, артефакты, куча ингредиентов, которые есть только на нашем континенте». Принялся вымаливать себе жизнь многоликий краснокожий. «Я могу отдать их прямо сейчас, если ты снимешь веревку. Вежливые и разумные сначала представляются», — заорал я, и в этот момент что-то жутко хрустнуло. «Упс». Сконфуженно громыхнул кирпичик и поднял ногу. «Да реально упс». Щиты у его оппонента внезапно закончились, и сейчас от демонюги осталось только мокрое место да раздавленные доспехи. «Иди помоги мамке». «Так точно». Как каменная громадина превратилась в зеленую стрелу, я не заметил, но грохот, с которым питомец снес следующего демона, услышал. «Так как тебя зовут?» — напомнил я свой вопрос в край охреневшему и все еще не вступающему в схватку многоликому. «Я, Наранг, я здесь не по своей воле. Валандер подчинил меня себе». «Ага, рассказывай сказки дальше». «Все мои прокачанные коммуникативные навыки заявляли, что краснокожий гаденыш врет. Он правду говорит?» — спросил я, останавливая лезвие меча. «Сдохни, тварь!» — вытаращил белые глаза ближайший демон и бросился на меня вновь. «Что ж, еще одно подтверждение. Так фанатично эти хмыри могут служить только своему пророку Валандеру, а значит, ублюдок еще жив и пытается представить себя другим». Я легко уклонился от меча и рубанул в ответ. Лезвие пробило доспех и с чавкающим звуком вошло в плоть. Наконец-то, тратить прыжки я не стал и, убедившись, что кирпичик уже вколачивает последнего обычного демона в песок, побежал к многоликому на своих двоих. «Не убивай!» — истошно заорал тот и заспешил в противоположную сторону. В моих руках появилось ружье, а потом я подумал, что звук выстрела разнесется слишком далеко, и заменил его на лук. Тетива щелкнула, и бронебойная стрела угодила беглецу в затылок. Абсолютный щит его, конечно, спас, но сначала удар пришелся в шлем, и демон покатился по земле. «Не стреля!» Вторая стрела, улетевшая с интервалом в секунду, снова ударила в шлем. «Хватит». Третья тоже нагло прервала его стенание, и только после этого гад догадался снять свою уже помятую каску. Теперь мои стрелы просто отлетали от его головы. «У меня с собой 320 пушек. Они помогут тебе выиграть войну. Ой, прекрати, выкладывай пушки», — гаркнул я, останавливаясь в 15 метрах от него и накладывая на тетиву очередную стрелу. «Пообещай, что оставишь. Ой, меня в живых. Я подумаю». Выстрел, и еще минус щит. «Хватит». Следующую стрелу отбил щит, появившийся в руках демона. «Может, ты врешь и у тебя нет?» Я не договорил. За спиной демона вдруг появилась фигура, а потом раздался характерный хруст. Миг, и обмякшее тело осело на песок. «Эй!» — крикнул я, бросаясь вперед. «Все нормально, все отлично». Оранжевые глаза Визы вспыхнули, а в следующую секунду она рухнула рядом с поверженным противником. «Твою мать, отозвать питомца в инвентарь». Фух, я с облегчением увидел, что Виза исчезла, а в графе рядом с ее изображением появилась надпись: «Питомец эволюционирует. До конца процесса осталось 23 часа 59 минут». «Что с мамой?» — раздался за спиной встревоженный голос кирпичика. «С мамой все хорошо, просто перебрала с опытом», — вздохнул я и, убедившись, что рядом никого нет, уселся на песок. «Блин, мы с Визой, конечно, обсуждали и даже тренировали этот прием. Более того, у нее была куча зелий, увеличивающих силу. Но вот чего я не ожидал, так это того, что она решит свернуть шею необычному участнику гонки, а многоликому. Как ни крути, это огромный риск, и не будь он так напуган и увлечен мной, вполне мог успеть сделать питомице какую-то гадость. Ладно, победителей не судит, тем более что эволюция Визы обещает быть очень интересной». Окончательно успокаиваясь, я еще раз глубоко вздохнул и поднялся. «Папа, я кушать хочу». Испытывая диссонанс от фразы и вида стоящей передо мной 10-метровой каменной громадины, я усмехнулся. «Да, малыш, сейчас соберем лут, отойдем километров на 20 и поедим. Здесь оставаться опасно, мы слишком нашумели». «Хорошо». Кирпичик оскалил зубы и принялся помогать мне собирать трофеи. К слову, у него теперь тоже имелся увеличивающийся от убийств инвентарь. Через 20 километров сама судьба, а точнее система, заставила нас сделать привал. Если говорить в деталях, то перед нами засиял сокращающий дорогу портал, что с очень большой вероятностью должен был закинуть нас сразу на континент демонов. Оглядевшись, метрах в 700 я увидел большой валун и побежал к нему. Место, конечно, небезопасное. 6-метровый в высоту камень защищал только с одной стороны, а с другой я, а точнее, не обладающий щитами и скрытностью кирпичик оказывался как на ладони. Чтобы огородить малыша от шального ядра из пушки, сначала я понатыкал вокруг сигнализации и ловушек, а потом с помощью магии земли сотворил каменную стену. По идее, если кто-то бегущий мимо кинет сюда взгляд, он увидит два больших камня. «С мамой точно все будет хорошо?» – взволнованно спросил принявший свой маленький облик тролль. «Точно, малыш, не волнуйся, ешь». Я подвинул к нему большую тарелку со ассорти из ядовитых жил, камней и орочьих лапок, а также большой кувшин со спиртом. Тролль оскалился, жадно запустив в блюдо сразу обе лапы. Я же, лениво жуя кусок мяса, достал две выпавшие из многоликих черные коробки. «Открыть. Внимание! Вы можете получить стандартную случайную награду или 150 монет короны». «А как?» Глядя на надпись, я удивленно замер. «Изменение правил?» «Помнится, за убитую гоблиншу ничего такого не предлагали. Очень интересно, а с учетом происходящего еще и полезно. Случайная награда на то и случайная, и пусть из многоликих, скорее всего, выпадет что-то легендарное, это не значит, что оно окажется полезным. А вот 150 монет точно пригодятся, ведь тот портал, что сейчас ждет неподалеку, вероятно, закинет меня на континент демонов. Там мне предстоит посетить только столицы Дранкандов и Валинхов, и все. Путь в главный город за короной открыт. Какая вероятность, что я сейчас иду первым? Очень большая, но также не исключено, что и остальные отстали не так сильно. Может ли последовать какое-то испытание, которое нас стравит, заставив сражаться между собой? Легко. Скорее да, чем нет. И вот в драке эти монеты будут решать. Система по-прежнему раз в час забирает по 3 штуки у каждого, а быстрые путешествия по столицам гоблинов обошлись всем реальным претендентам аж в 400. Собственно, та группа краснокожих, которую мы только что разбили, отлично показала хреновое положение дел обычных участников. Кроме двух многоликих, там однозначно присутствовали самые сильные представители демонов, 6 релиз, между прочим, 12 тысяч. Те, что обогнали других и с помощью кристаллов связались со своими боссами. Короче, элита. И у этой элиты оставалось всего по десятку абсолютных щитов на брата. То есть в переводе на монеты, по 30. Я же основные свои монетки получил в морском лесу, и никто из конкурентов абсолютно точно даже близко не смог заработать там столько же. Плюс сейчас еще эти 300 за двух многоликих. В сумме это даст мне солидный запас телепортов со щитами, а самое главное, я смогу использовать незаменимые веревки. Просто прекрасно. Я дважды выбрал монеты, после чего с чувством хорошо проделанной работы запил мясо пивом. Так, а теперь прикинем худшие расклады. Может ли кто-то быть впереди меня? Разберем все возможные варианты. Сначала база. С учетом моей прокачки, крутых бафов от магии и использования трансформации у меня однозначно самая большая средняя скорость из всех основных конкурентов, кроме Магнуса Первого. Он, конечно, отставал от меня в столице гномов, но потом мог догнать. Да, пожалуй, он может быть даже впереди, но, по большому счету, если выиграет он, то это не так страшно. А с учетом, что в Северные горы мы прибыли примерно одновременно, сильно он жил и не рвет. Фиг с ним. Рассмотрим остальных. Демоны. Они прилично отстали в Татонге, но в итоге почти догнали меня в пустыне. При этом я, хоть и отвлекался на свои дела, в остальном проходил оптимально. Бежал без задерживающих меня компаньонов. Без потери времени отоспался в Железном пауке, потом в Зиране в Башне магов. Здорово мне помогли в морском лесу, с лету проскочил тоннель под Смертельным морем, где остальные точно потратили порядочно времени, Да и вообще у меня крутое волшебное кресло. О чем это говорит? О том, что демоны, вероятнее всего, пролетели часть пути в какой-то крутой трансформации в облаках. Возможно, но вряд ли они проделали большую часть пути именно таким образом. Ведь у эльфов и гоблинов было солнечно, да и, путешествуя так, краснокожие не смогли бы собирать монеты, ведь взлет и посадка опасны. Например, я и Виза точно бы увидели их и напали. Ладно, хрен с ними, с демонами, они уже померли и, как ни крути, в отличие от остальных, тупо бежали. Кто там остался? Плинтша. Способна ли она обогнать меня? Сомнительно. До того, как я убил гоблиншу, она была в ее подчинении, и у нее точно нет никаких приблуд с континента демонов вроде трансформации, да и вряд ли она набрала достаточно монет, чтобы пропрыгать города гоблинов. И вообще, она бы не позволила себе ни остановиться и ни устроить у них резню. Орк Траннар, он может идти быстро, но, опять же, не так, как я. Плюс к тому он точно не захватывал столбов на континенте демонов, вряд ли использует трансформацию и точно не мог в лесу набить много монет. По крайней мере, быстро. Опять же, в Кентите система дала задание на стычки между четырьмя противниками. Если до этого кто-то и вырвался вперед, там я его догнал, а дальше уже шел без задержек. Ну и сладкая троица. Они отставали от меня в Длунде, после этого Хранчик устроил мятеж, а значит кого-то из них это несомненно задержало. И вообще, это их решение идти втроем очень глупое, ведь группа движется со скоростью самого медленного. В общем, как это ни странно, а именно они на данный момент являются самым слабым звеном. Если Заркан не додумался послать своих друзей в жопу или как-то хитро не использовал Гринтохорд, то он, скорее всего, сильно отстает. Я наелся. Простучал кирпичик, откидывая небольшой кусок глиняного блюда и ручку от кувшина. То есть все то, что в него не влезло. Отлично. Я встал, потянулся и зевнул. Да, надо поспать, но расчеты меня, если честно, немного напрягли. Шансы, что соперники не так далеко, а кто-то и вовсе впереди, оставались. Так что отосплюсь уже после победы, в окружении под защитой армии демонов, которую мне выдадут. Я снова зевнул, снял каменный барьер и уже готовился рвануть к сияющему порталу, как почувствовал, что меня вызывают по одному из кристаллов связи. Опа, какие люди, то есть гранги. Меня вызывала Жаршаса. Жаршаса отлично понимала, что ей везет так, как не везло никогда в жизни. С тех пор, как в Орочьих степях они с повелителем разделились, а система ввела новые правила с золотыми монетами, они стали появляться буквально у нее под хвостом. То из пещеры, мимо которой она пробегала, выскочит монстр с лучом, то кто-нибудь прямо у нее на пути попросит помощь пронести груз каких-то 100 метров. Так или иначе, даже несмотря на то, что каждый час у Гранги снималось по 3 монеты, ее счет постоянно рос. Отдельно повезло у эльфов, которые будто уснули всем королевством и отдавали награду просто за то, чтобы их оставили в покое. Туннель под морем она тоже прошла быстро, но тут уже речь шла не о чистом везении, а скорее о внимательности. Повелитель как-то рассказывал про это место, и Жаршаса отлично запомнила, кто здесь обитает и как их убивать. Благодаря всему этому Гранга имела достаточный запас монет, чтобы быстро пройти все 4 города гоблинов. Да, после у нее осталось всего 10 щитов, 2 телепорта и 30 монет, зато она все еще участвовала в гонке и сейчас в трансформированном облике неслась по остывшим в ночи пескам. Стой, кто идет? В 20 метрах перед ней вдруг появился возрастной гном в очень необычном, но явно крутом доспехе. С дороги рявкнула Гранга и выхватила меч. Не волнуйся, милая. Поднял пустые руки гном. Захотел, напал бы из скрытности. Что тебе нужно? Приняв привычный облик, раздосадованно прошипела Жаршаса. У меня тут соцопрос, усмехнулся в бороду гном. Так сказать, провожу исследование. Кто из пробегающих ночью по пустыне разумных какому многоликому служит? Мне не до игр, старик. Я тороплюсь. Старик, гном глубоко вздохнул и покачал головой. Ну вот и я как раз недавно в зеркало смотрел и думал, что вполне неплохо сохранился. Жаршаса не хотела тратить последние ресурсы и время на драку и рванула в сторону. «Стоять!» — гаркнул гном, и змейка, к своему ужасу, почувствовала, что все еще может двигаться, но параметры ее просели минимум на треть. «Что это за магия такая?» «Не нервничай, милая!» Бородач подошел ближе, и в его руке засверкал огромный молот. «На самом деле я тоже тороплюсь, и поверь, мое время гораздо ценнее твоего, так что давай дальше без фокусов!» Просто скажи, кого из многоликих ты поддерживаешь? Сначала ты скажи. Нет, гном снова улыбнулся. Это повлияет на чистоту эксперимента. Если я скажу, а ты за другого, ты нападешь на меня. Есть такое. Нападу или возьму дань и обещание дальше в гонке не участвовать, пожал плечами гном. Но так у тебя хотя бы есть шанс, что мы на одной стороне. Да он, похоже, и сам многоликий. От внезапного озарения Жаршаса вздрогнула, но тут же собралась. Если это действительно так, то, с учетом общего количества друзей и врагов повелителя, это, скорее всего, враг. Это значит, что его надо задержать, даже ценой своей жизни. Вот мне еще всякие старики будут указывать, что делать. Жаршаса трансформировала тело и выпила экстракт из крови внешников. Если хочешь разговора, говори первым, кто ты. Ты капюшон-то свой сдуй, добродушно рассмеялся гном. Ладно, давай не вашим и не нашим. На счет три одновременно скажем, кто за кого. Раз. Жаршаса оскалила клыки. Разумеется, она ничего не скажет, а на счет три просто переместится и атакует. Два. Главное, после первого удара разорвать дистанцию. Три. Илья первый многоликий. Будто со стороны услышала свой голос Жаршаса и с ужасом поняла, что едва может двигаться. Магнус первый многоликий. После короткой паузы произнес гном и с удивленной ухмылкой закинул молот на плечо. Не знал, что на Илью работают демоны. Я не работаю. Гордо прошипела Гранга. Я добровольно помогаю избранному. Даже так, бородач кивнул каким-то своим мыслям. Ну ладно, тогда счастливого пути. И этот гад исчез. Жаршаса судорожно выдохнула и достала бутылку с кисляком. Что это бы? А нет, постой. Гном снова появился рядом, и Гранга от неожиданности выронила бутылку. У тебя, случайно, связи с Ильей нет? Есть. Против своей воли выдавила змейка. Во, отлично. Тогда свяжись с ним и скажи, что за Аркан и Хоббит 10 минут назад зашли на испытание плинтов. Поймать их я не могу, потому что выходят все в разных местах. Еще скажи, что орк немного отстал после стычки со мной. Где кошка и демоны, я не знаю. Хорошо, выдавила из себя Жаршаса и достала кристаллу. А гном, старик вдруг нахмурился, а через секунду в его руке появилась бородатая голова, которую он держал за слипшиеся от крови волосы. Скажи, что за гномов теперь выступает только один Магнус. Глава 22. Часом раньше. Столица Дранканда. Отряд, состоящий из 24 валинхов, засел на большой плоской крыше четырехэтажного черного здания. Какие же все-таки дранканцы идиоты, оглядываясь, пробормотал командир отряда Фарк. Согласен, кивнул его первый помощник Зранг. А почему? Ну сам посуди. Фарк обвел рукой окружающее их строение. Из-за этих рогов, которыми они так гордятся, даже самые простые двухэтажные дома им приходится строить семиметровой высоты. Ресурсов уходит тьма, а ведь могли бы просто спилить, и дело с концом, все равно такие здоровые в бою только мешают. Действительно, идиоты. Вздохнул Зранг, но при этом погладил свою красную лысину, откуда торчали крошечные 3-сантиметровые рожки. Почему одним все, а другим ничего? Командир, что с тобой? Фарк не ответил. Лицо его исказилось болью, и он, сжавшись, упал на крышу лекаря. К командиру подскочил маг крови, и того сразу окутало красное облако. Секунд 10 Фарк лишь судорожно хватал ртом воздух, но вскоре его лицо разгладилось, а белые глаза вдруг резко открылись. «Ты в порядке?» – спросил взволнованный происшествием Зранг. Фарк не ответил, окинув столпившихся над ним валинхов странным взглядом. Он быстро встал и теперь уже смотрел на город. «Что происходит?» – спросил вдруг кто-то, и только тут Зранг заметил, что в столице Дранканда что-то резко изменилось. Со всех крыш, где засели отряды готовых встречать участников гонки за короной, раздавались крики, а кое-где сверкала и магия. «Началось?» – снова спросил кто-то. «Закончилось?» – голосом, от которого повеяло холодом, проговорил Фарк. «Что закончилось?» – не понял Зранг. «Валандер и Наранг мертвы. Те, кого они подчинили, с этой минуты свободны». Зрангу потребовались секунды, чтобы осознать сказанное командиром, но даже за эти секунды обстановка в городе вновь изменилась. Теперь выстрелы и магия гремели и сверкали повсеместно. Что мы будем делать? И пусть команды еще не было, все члены отряда уже повыхватывали оружие и активно обкастовывались. А что делать в городе, куда тупые хозяева запустили десятки тысяч незваных гостей? Хищно оскалился Фарк. И где находится главная база и склады Валандера? Добавил наконец осознавший ситуацию Зранг. Не считая всего остального, заметил кто-то. К бою, скомандовал Фарк и достал карту. Нашим помогаем. Дранканцев бьем сразу, Гранка и Синдов, только если нападут. Сейчас у нас с ними одна задача, обломать этим ублюдкам их длинные рога. Давно пора. Кровожадно оскалился Зранкой, приложив к плечу снайперскую винтовку, сразу же взял на прицел узнаваемую фигуру их давних недругов. Да, Валандер почти что смог их объединить, но почти не считается. Грянул выстрел, а следом открыли огонь и остальные члены отряда. Едва связь с Жаршасой прервалась, я рванул к порталу. Да, в целом я угадал и действительно шел первым, в крайнем случае, вторым после Плинтши, вот только отрыв от остальных конкурентов оказался не таким большим, как мне казалось. С другой стороны, этих самых конкурентов сегодня стало аж на троих меньше, и это несказанно радовало. Магнус, если это правда, а не верить старому многоликому причин нет, то он, похоже, напоролся или сам нашел тройку Заркана, предпочтя завалить не самого владельца Гринтохорта, а своего сородича. Трудно анализировать этот выбор, не зная нюансов, ведь не исключено, что этого самого выбора не было и так получилось само. Как бы там ни было, сладкая тройка теперь всего лишь сладкая парочка, причем Хоббита во время встречи у Зирана я нехило так потрепал. Твою мать, а как он вообще после всего случившегося сумел набрать столько монет и при этом не отстать? Не иначе в столице полуросликов ему как-то сумели помочь, или вся их тройка в морском лесу работала на него. Ладно, как ни крути, а сейчас можно с уверенностью сказать, что он гол как сокол и, вероятно, не имеет ни щитов, ни телепортов. От размышлений меня отвлекло ярко-зеленое сияние портала, и я, не останавливаясь, сразу же в него нырнул. Твердые черные камни, мгновенно сменившие под ногами мягкий песок, подтвердили, что мои расчеты оказались верны, и я сейчас на континенте демонов. Причем, чтобы понять, где именно, не пришлось даже открывать карту, быстро сориентироваться помог раскинувшийся за спиной смертельный пролив и виднеющийся за ним континент гоблинов. Меня закинуло на восточную часть Дранканда, и, видимо, весь оставшийся путь до его столицы система предлагала проделать самостоятельно. С учетом, что среди моих конкурентов не осталось демонов, это даже хорошо. Я превратился в упыря и взмыл ввысь. Благодаря хоть уже и не такому густому, но никуда не девшемуся туману, земля вскоре пропала из виду, а я, для верности пролетев еще километров 5, активировал давно лежащего в рукаве туза, вернее, первого из тузов, редчайшие и дорогостоящие заклинания трансформации в снарка, зверя, похожего на небольшого грифона, только с очень большими крыльями. Кроме высокой, около 150 км в час скорости, и хорошей маневренности, сия животинка имела небольшую природную скрытность, а еще накапливала во время полета магический щит, то есть реально опасными были только первые 15 минут. По плану в это время меня должна была прикрывать Виза, но так вышло, что пришлось рисковать. Впрочем, риск был оправдан, более того, заранее спланирован. Амулетов с этой трансформацией у меня имелось всего 3 штуки, и каждый из них позволял стать снарком всего на 3 часа, при этом обошлись они мне по 400 миллионов каждый. Впрочем, я бы купил и по миллиарду, но перед гонкой их тупо разобрали, а на изготовление одной такой штуки уходили просто тонны редких ресурсов и времени. Уже несколько раз во время гонки я порывался их использовать, но всегда останавливался. Наконец время пришло. Время для финишного рывка, когда основная масса участников гонки погибла, выбыла или просто отстала, и, соответственно, вероятность, что меня кто-то увидит или подстрелит, минимальна. Ну а выше облаков, где поджидают монстры, я забираться не планировал. Признаться, теория теории, но первые 5 минут было реально стрёмно, и я активно вращал головой, стоило заметить какие-то подозрительные завихрения тумана, как сразу же совершал маневр уклонения от потенциальной атаки. Спустя 10 минут, когда щит немного накопился, стало легче, а через 15 я выдохнул окончательно. Все, теперь защита способна отбить одну любую дистанционную или магическую атаку. Вторую же я встречу уже в облике разумного, и там меня прикроют абсолютные щиты. Оставалась одна проблема – не заблудиться. К сожалению, указывающая на цель стрелка рисовалась только на земле, поэтому раз в 10 минут мне приходилось немного снижаться и уточнять, правильно ли я лечу. А нет, была и еще одна проблема – скука. Питомец эволюционирует. До конца процесса осталось 22 часа 18 минут. Да, мало того поговорить ни с кем, так все еще и идет к тому, что финальный отрезок пути я пройду без своей питомицы. Вот крику-то будет. Ладно, остается надеяться, что плюшки от эволюции сумеют успокоить мою эмоциональную спутницу. А пока моя задача, изо всех сил работать крыльями, выжимая из облика снарка максимум. Когда Линда ворвалась в зал совета, там находились только Хитик и Венесса, которые, похоже, здесь просто жили. «Всем привет!» – махнула рукой колдунья и сразу направилась к большому столу, на котором, как и всегда, стояли фрукты и напитки. «Рад, что ты добралась!» – Хитик кивнул и налил в бокал вина. «Привет!» – улыбнулась Венесса. «Вы проверили мои данные?» «Спасибо!» – Линда приняла бокал и одним глотком его осушила. «Они, разумеется, подтвердились, лицо командора стало мрачным. Скажу тебе больше. Вторая армия, та, что по большей части состоит из хоббитов, сутки назад тоже выдвинулась. Тоже к Татонгу?» — воскликнула колдунья. «Как ни странно, нет», — теперь заговорила Венесса, ногтем прочертив на карте линию. «Они на всех парах, без задержек и не вступая в битвы, прут к Мамбуру и прибудут туда примерно тогда же, когда армия Шринанта окажется у Татонга, то есть часов через 20 или чуть больше. Но атаковать два крупнейших города одновременно, тупо», — не выдержала Линда и, схватив бутылку, глотнула прямо из горла. «Даже несмотря на свой численный перевес, они положат под стенами минимум 2/3 обеих армий. К тому же они оставляют в тылу наши войска. Так не воют». «Согласен», — Хитик отвернулся от карты и долгим задумчивым взглядом посмотрел в окно на уходящие к горизонту крыши столицы Южного Шринанта. «Похоже, мы с вами что-то упускаем, и у Заркана есть план». «С Ильей связались?» — после тяжелой паузы спросила Линда. «Около часа назад с нами связалась Гранда Жаршаса». Венесса тоже подошла к столу и наполнила свой бокал вином. Она передала последние новости, в том числе и от Ильи. Он опережает Заркана, и они вышли на финишную прямую. Скорее всего, в течение суток кто-то возьмет корону. Вот только, она не договорила. Все и так понимали, что, во-первых, корону может выиграть и не Илья, а во-вторых, даже если это сделает он, совершенно неизвестно, как скоро он сможет прийти на помощь. Да и в-третьих, Заркан все еще жив, и Гринтохорд до сих пор у него. «Нам остается только ждать», — подвел итог Хитик. «Ждать и готовиться к обороне. Из облика маленького грифона я действительно выжил максимум, долетев до столицы Дранканда, когда до конца трансформации оставалось целых 5 минут. Правда, еще раньше меня ждал сюрприз. В Дранкаде началась война. Кто с кем воевал, я, разумеется, не видел, зато выстрелы гремели повсеместно, и чем ближе к столице, тем чаще. Ну и хрен с ним, чем бы дитя не тешилось, лишь бы по мне не стреляло. Внимание, для получения задания спуститесь на землю». «Началось, блин, мне вообще-то и тут хорошо». Я со вздохом превратился в Дранканда и полетел вниз. К моему удивлению, стоило мне вынырнуть из тумана, как стало понятно, выбор не самый лучший. В меня тут же полетели пули и магия, и только заранее поставленные магические барьеры помогли сохранить абсолютные щиты. Внизу реально шла война, причем, судя по красным телам с длинными рогами, доставалось в основном хозяевам местных территорий. Может, это как-то связано с гибелью Валандера? Додумать я не успел. Удар о землю стоил мне абсолютного щита. «Желаете начать?» «Да, ха». Прежде чем исчезнуть, мир на мгновение завис, и я успел заметить несколько пуль, не долетевших до меня буквально считанных сантиметров, а потом оказался посреди зеленой поляны. По голубому небу пролетали белые облака, легкий ветерок обдувал кожу, трава колыхалась, цветочки благоухали, а вокруг меня широким кольцом стояли представители всех разумных рас. А нет, не просто представители. Стоило разглядеть лица, как меня нихреново так пробрало, и несмотря на теплую погоду по спине пробежался холодок. Всеми этими разумными был я, 11 меня, включая 4 расы демонов и плинта. Особенно напрягал тот факт, что мои клоны не стояли как изваяния, а вполне себе меня разглядывали, скалились и даже перебрасывались друг с другом замечаниями о том, как лучше меня прикончить. «Ваша задача – по очереди победить каждого противника. Все они обладают характеристиками, равными вашим. Вам предстоит выбрать один облик и драться за него. Также доступен только один комплект артефактов. Смена облика во время боя – 100 монет короны. Смена комплекта артефактов во время боя – 100 монет короны. Нажмите «Начать», когда будете готовы». «Ничего себе, а не жестковато ли? Опа, а это что маленьким шрифтом в углу? Также вы можете закончить выступление в гонке и трансформировать все заработанные монеты короны в золото. Ах, вот оно что. Похоже, это задание здесь для того, чтобы вывести из гонки всех тех, кому не очень надо, и оставить только самых упрямых, кто настолько хочет получить корону, что готов поставить на кон все. Ясно. Я снова обвел взглядом будущих соперников, и минимум половина из них провела ребром ладони по шее, а треть показала мне средние пальцы. Особенно отличился орк. Он вообще двигал бедрами, демонстрируя, что именно собирается со мной сделать. Никакого воспитания. Ясно все с вами, ребята. И в целом я, конечно, всех вас вздрючу, осталось только решить, с какого облика начать, а для этого надо бы кое-что знать. Кто из вас, засранцев, хочет умереть первым? Угадай. Пошел в жопу. Не говорите ему. Давай ты, сын Мура. Я ткнул пальцем в орка, надеясь его спровоцировать. Или зассал. Система нас уже распределила. Не говори ему. Заткнись уже, жаба зеленая. Короче говоря, внятного ответа я так и не получил. И единственное мое предположение заключалось в следующем. Враги выйдут в том же порядке, в котором я открывал их облики. Или в обратном. Хрен с ним, не буду тогда выпендриваться и начну за человека в боевом комплекте. В крайнем случае монеты есть, и несколько раз поменять облик и комплект артефактов точно смогу. Начать. Удачи, ублюдок. Вспыхнувшая надпись меня очень удивила, но гораздо больше меня удивило то, что вопреки обещанию системы никакой очередности не было и все 11 моих двойников бросились на меня одновременно. «Ну как?» — с надеждой спросил Харан первый многоликий. Заркан, опираясь на сияющий гринтохорд, медленно встал. Очередное вмешательство в структуру системы далось ему тяжело, глаза запали, из носа текла тонкая струйка крови, но при этом он широко улыбался. Если, конечно, так можно назвать хищный оскал на его лице. Ему кранты, выдохнул он. Каким бы крутым и везучим он ни был, против 11 не справится. А что там за задание, уточнил Хоббит, потому как действий своего могущественного спутника он, разумеется, не видел. Надо убить 11 своих клонов. Бафы, мля, извини. Харан принялся обновлять усиливающие заклинания, после чего с подобострастной улыбкой спросил, а я справлюсь с 11 клонами, у меня и щитов почти нет. Со мной опять пойдешь. Ответил Заркан и опустошил пузырек с экстрактом из крови внешников. «Я боюсь, что...» «Заткнись!» Зло сверкнул глазами император Шринанта. «Сколько раз говорил, она тебя слышит, не мели лишнего!» «С плинтами же вышло!» Харан очень хотел сказать, что с плинтами они прошли по грани, и измененное его партнером испытание сопротивлялось, едва не убив их обоих. Но пришлось вновь промолчать. «Теперь главное обогнать этого старого козла Магнуса!» «Прикрывай!» Заркан подпрыгнул и, превратившись в снарка, устремился в небо. В эту секунду большего всего на свете Харан Первый Многоликий желал отказаться от системной клятвы, данной опостылевшему спутнику. Тогда он мог бы выхватить ружье и подстрелить ублюдка, пока тот беззащитен, но, вместо этого наложил на Заркана воздушный щит. Заркан так хотел, чтобы перед смертью я понял, что это его рук дело, что невольно помог мне. Фразу «удачи» ублюдок никак не могла написать система, а следовательно, козлина изменил задание, и это значит, я переместился из толпы налетевших на меня клонов, зарядил цепной молнией в шустрого хоббита и достал синий шарик, который подарила мне Клари. Как там она говорила, если Заркан вмешался, то после активации этого артефакта подземелье вернется к первоначальному виду и все ограничения снимутся. Вот и проверим. Активировать. Артефакт вспыхнул, и все противники, кроме человека, тут же исчезли и вновь появились на своих изначальных местах. Плюс к этому, как и обещала подсистема, мне стало доступно меню выбора облика и инвентарь. И, хочу заметить, не за 100 монет короны, а абсолютно бесплатно. Вот теперь повоюем. Я оскалился и, врубив возмездие, бросился навстречу самому себе. Конечно, совсем без трат не получилось, и 8 абсолютных щитов засранцы мне сняли. Особенно постарался выступавший последним плинт. Этот гад достал меня аж дважды. Впрочем, тут я виноват сам, уже немного расслабился и стал экономить ресурсы. На, рявкнул я, наконец срубая ушастую голову. Задание выполнено. Мир мигнул, а я снова оказался на черной каменной равнине. И снова не в том облике, в котором было нужно. Причем если на Дранканда согрелось большинство, то на плинта вообще все. Снова загрохотали выстрелы, а я, превратившись в Валенха и прикрываясь всей доступной магией, рванул в туман. Страшно представить, что происходило в самой столице Дранкандов, если даже вокруг нее бои шли буквально везде. И чем дольше я за всем этим наблюдал, тем больше убеждался в том, что после смерти многоликих демонов между собой воюют те, кто должен был встречать нас здесь. Скорее всего, такая же хрень творится и у Валенхов, а может и у самого главного города, но тут есть шанс, что пока я до этих мест добегу, там уже будет гораздо тише. Примерно сейчас мне понадобилось, чтобы по широкой дуге обогнуть город и достичь пустынной области. Дальше еще минут 20 я бежал за хоббитов в скрытности и только потом рискнул превратиться в снарка. Пронесло. Взлет прошел в штатном режиме, и вскоре у меня появилась возможность проанализировать последнее испытание. Заркан, сука. Если бы не подарок Клари, то я, если бы не помер, то как минимум слил бы там все накопленные монеты, а по всему выходит, они еще могут пригодиться. Во всей этой ситуации радовало только одно. Раз этот гад не смог вмешаться в мое предыдущее испытание с плинтами, значит, его силы и возможности все-таки не безграничны. Твою мать, система, я очень надеюсь, что испытание в последнем городе будет в реальном мире, а не в каком-то из подземелий. Ветер свистел в ушах, и, ловя его попутные потоки, я с сожалением смотрел на надпись об эволюции питомицы. Я не стал выпендриваться и по прошествии 3 часов использовал последний амулет трансформации в снарка. В итоге путешествие из столицы Дранкандов в столицу Валенхов заняло ровно 6 часов. Правда, в этот раз я решил подстраховаться и снизился не посреди боя, а в том месте, где он уже закончился. Да, активные боевые действия шли и здесь. Об этом говорили тут и там разбросанные, растерзанные и уже раздетые тела. Я ушел в скрытности, оббегая уже не такие частые стычки, двинул дальше по стрелке. Внимание! Для начала следующего задания необходимо 8 участников. Мир почернел. Я лишился тела, и единственное, что видел сейчас, была белая надпись. Ожидайте текущий состав 1 из 8. Да какого хера? Если бы можно было почему-то стукнуть или что-то раздолбать, я бы это с радостью сделал. Я шел первым. И сейчас эта тупая хреновина снова уравнивает шансы и дает остальным догнать меня. Впрочем, делать было нечего. Оставалось только глубоко дышать и думать. И чем дольше я думал, тем больше успокаивался. А что, если это вообще к лучшему? Ведь даже выиграй я гонку и получи корону, основной целью, как ни крути, оставался мудак Заркан, а он после поражения мог запросто взять и затихариться, при этом продолжая ломать систему. По большому счету сейчас отличная возможность с ним разобраться. Ожидайте. Текущий состав 5 из 8. И вообще, если смотреть глобально, то система вполне себе могла всю гонку устроить ради одной вот этой вот схватки, ведь от этого задания даже отказаться нельзя и все, кто сейчас сюда прибежит, сходу в него впишутся. Любопытно и попахивает ловушкой. Состав участников набран. Мир мигнул, а я осмотрелся и... Ха! Пожалуй, в этот раз система отлично все просчитала. Мы стояли кругом диаметром в 30 метров, и из-за того, что были в разных обликах, а то и вовсе в балахонах, я никого не узнавал. Но это было и ни к чему, ведь над каждым из нас ярко-красным цветом горели ники, то есть имена. И Заркан стоял точно напротив меня. Глава 23. Чтобы пройти дальше, соберите 10 золотых монет. Они будут появляться по очереди. Выйти за окружающую арену барьер невозможно. Других ограничений нет. Ага, последнее предложение, видимо, для совсем тупых, тех, кто не понял, что нас собрали здесь для того, чтобы остался только один, ну или несколько. До начала испытания 19, 18, 17 секунд. С Зарканом все понятно, как и с его испуганно вертящей головой шестеркой Хараном. Кого еще занесло на нашу вечеринку? Во, Калан-Мар тоже здесь. Имя, горящее над плинтом, окончательно доказало, что система воссоздала именно ее. Опа, Жаршаса. Догнала-таки и радостно машет мне красной рукой. Я помахал в ответ и перевел взгляд дальше. Наунеем, Наунеем, я и... Привет, крикнул я стоящему метрах в 20 справа Магнусу первому многоликому. Как бабу делить будем? Если ты имеешь в виду тех двух козлов, ухмыльнулся гном, то бей хоббита. Я пока основного погоняю, потом присоединишься. Договорились. 05, 04, 03. Настал момент истины. 01, 00. Я вскинул 2 мушкета и выстрелил от бедра. Глаз алмаз. Первая пуля прямиком в лобешник Харану, вторая — в шею Заркану. В этот же миг вспыхнул гринтохорд, и на плечи мне будто обрушилась многотонная плита, хотя почему будто, давящая штука не была видна до конца, но мерцающий контур полупрозрачного пресса появился вокруг всех участников, кроме самого Заркана и его союзника. Что это за хрень? У меня же сопротивление маги. Под воздействием неведомой силы на ногах устояли только главные действующие лица, тогда как Науни и Мейжаршаса растянулись на каменном полу арены. Плинтшу парализовало, я едва мог двигать пальцами, и даже Магнус не шевелился и удивленно смотрел на меня. Заркан ломанулся к первой появившейся золотой монете, при этом по большой дуге оббегая Жаршасу. Явно не желал, козел, сам попадать под то, что устроил. Груз тем временем продолжал давить, и сдерживать его становилось все сложнее. «Это не магия», — прочитал я по медленно шевелящимся губам Магнуса. «Точно, ладно я, но у Заркана-то не может быть заклинаний, способных пробить набранную за столетия защиту Магнуса. Значит, это все тот же фокус с изменением подземелья, и против него у нас есть методы». В моих пальцах появился синий камень.